суббота. Встретила Ромека. Приятно все-таки, когда кто-то при встрече с тобой краснеет, как девочка из пансиона. Это укрепляет веру в собственное достоинство. Остановила сани и позвала его. Он стоял у какого-то магазина и от неожиданности споткнулся о горку снега у края тротуара. Он все такой же неловкий, что, учитывая его общественное положение, придает ему какое-то очарование. Впрочем, одет Ромек, как всегда, превосходно. А огромное его достоинство. Не люблю плохо одетых мужчин. Например, Лешек по-немирски постоянно одет лишь бы как. Подозреваю, что и моется он редко. Ромек поцеловал мою руку в перчатке и сказал: «Не предполагал, что ты в Кренице, если бы...» Он не закончил фразу, а я спросила: «Если бы знал об этом?» Подвинулась, освободив ему рядом место. Когда лошади тронули, он с пафосом заявил: «Если бы я знал об этом, то не проклинал бы своего доктора за то, что он выслал меня сюда. Ты одна здесь?» «Да. Яцек остался в Варшаве, а ты?» «Я?» Мой вопрос его поразил. «А с кем бы я мог быть?» Я рассмеялась. «Но, мой дорогой Ромик, ведь ты же не будешь меня убеждать, что до сих пор живешь в одиночестве?» Он отвернулся. Подобные вопросы очень смущали его. «Мне иногда хочется смеяться при мысли, что этот парень вообще не знает женщины. Это действительно интересно. Как ему удалось сохраниться в этих условиях? Все женщины оборачивались вслед нашим саням. Неудивительно. Ромек должен был нравиться каждой. Забавно. Наверное, не одна пыталась его соблазнить, а этот несчастный защищается, как лев». «Я не избегаю людей», — сказал он после долгого раздумья, «за исключением лиц противоположного пола». Он сурово посмотрел на меня и заявил прокурорским тоном: «Ты очень изменилась». «В худшую сторону». Отвернувшись, он почти с гневом ответил: «Да». Все это начинало меня забавлять. «Подурнела». «Я говорю не об этом». «Располнела». «Ах, нет. Притворяешься, что не понимаешь меня. В твоем образе жизни, словом, ты иначе смотришь на жизнь, чем прежде, чем тогда, когда что? Когда я связывал с тобой такие надежды». «Просто несчастье. Сколько патетики у этого парня. Если бы меня не трогало его непоколебимая невинность, мне было бы уже скучно. Интересно, что бы делал такой человек, попади он в опытные ручки, например, Бетти Норман? Вот была бы умора. Она, конечно, подстроилась бы под него. Я же слишком лениво, чтобы утруждать себя этим. Если он осуждает меня, то пусть сам и мучается. Либо оставь нежные чувства ко мне, либо умей приспособиться к моему образу жизни, в конце концов. Он для меня не так уж важен, поэтому я, ничем не рискуя, сказала: «Дорогой мой Ромек, я уже не лебедь белая, а ты, мне кажется, до конца жизни собираешься прятать голову в перья, искать полевые цветы, играть на свирели. Этим можно заниматься до 18 лет. Но подумай, когда-нибудь ты станешь министром или председателем с брюшком, с такой манерой поведения будешь выглядеть довольно смешно». Я видела, как он сжимался от моих слов. Его образ жизни, вероятнее всего, вызван застенчивостью. Хотелось бы знать, о чем он мечтает. Наверняка его мечты противоречат тому, как он живет. В них должно быть много дерзких любовных завоеваний, возможно, даже циничных. «Я стараюсь не иметь никакой манеры», — взволнованно сказал он. — Может, я неправильно выразилась? Просто твой подход к жизни чудовищно неудобен. Как тебя понять? Ты ходишь на каблуках, а это создает много шума, но ограничивает свободу движений. Много шума? Ну да, решилась я на откровенность. Своей скромностью и отсутствием напора ты производишь вокруг себя рекламную шумиху. Заставляешь завоевывать себя. Он нетерпеливо пожал плечами. Я совсем не хочу, чтобы меня завоевывали. Тем хуже. Мне это не нужно. И все же ты производишь такое впечатление, продолжала я, вот человек не от мира сего, строго оберегающий сокровища своей души, заколдованная королева, неприступная крепость или, ну, как еще можно назвать, которая ждет своего завоевателя. Он деланно рассмеялся. Уверяю тебя, я никого не жду и вообще. Эти дела занимают слишком мало места в моей жизни, чтобы придавать им такое значение. Ага. Ты хочешь сказать, что я чересчур много думаю о них? Не имел такого намерения, но уж коль мы заговорили об этом, не стану возражать. Действительно, мне кажется, а может, мне только кажется, что ты уделяешь им слишком много времени. Разве возможно слишком много времени посвятить любви? Он снова покраснел и ответил каким-то совершенно иным тоном. Любви можно посвятить всю жизнь. Как все-таки странно, что этот Ромик с его красотой такой серьезный. Я смотрела на его профиль, в котором было что-то от Савонароллы. Упрямое выражение сочеталось с классической линией лба, носа, подбородка. Он мог бы быть жестоким. Если бы не был влюблен в меня, я, наверное, боялась бы его. Удивительно, какую большую власть дает чувство. Сидя рядом с ним, я дразнила его, говорила разные неприятные вещи и знала, что мне ничего не грозит, что одна моя улыбка, одно прикосновение руки может его осчастливить. Жизнь была бы невообразимо скучной, если бы я смотрела на нее твоими глазами. — Скучной? — удивился он. — А мне совсем не скучно. — Ты воспринимаешь ее слишком серьезно, так, как она заслуживает того. Вовсе не заслуживает. В том-то и дело, что не заслуживает. Знаешь ли ты, например, что такое приключение? Он пожал плечами. У меня было много приключений. Сомневаюсь. Во всяком случае, наверняка ты не сделаешь ничего рискованного. Все у тебя должно быть распланировано и подготовлено. По крайней мере, то, что подвластно сознанию. Какая-то убийственная последовательность. Не понимаю тебя. Очень просто. Ты всегда знаешь, что делаешь. Знаешь, зачем? Я думаю, каждый человек знает, что он делает и зачем. Отнюдь! Тот, кто понимает вкус жизни, любит ощущать себя неуправляемым корабликом на волнах. О-о-о! Унесенным в неизвестном направлении? Нет. Общее направление задать ему можно, но некоторые отклонения совершенно необходимы, чтобы оградить нас от скуки. Ромик закусил нижнюю губу. Это еще больше подчеркнуло в его лице черту жестокости. Очень тебя прошу, Ганочка, извинить меня, что не умею быть интересным другом, — сказал он. Извини, что заставил тебя скучать. Если позволишь, я здесь сойду. Мне как раз нужно к этому фотографу. Я рассмеялась. Неправда. Никуда тебе не нужно, и вовсе ты не скучный. Скорее так, твой тип скуки весьма забавен. Он взглянул на меня почти с ненавистью. У тебя очень оригинальный словарь. Спасибо за комплимент. Я не собирался делать тебе комплимент, скорее наоборот. Что это за странный способ делить людей на две категории — скучный и забавный? А какие есть другие категории? Боже мой! Достойный, честолюбивый, искренний, высоконравственный. Тысячи определений! Я почувствовала себя несколько задетой этим замечанием. Ты хочешь этим сказать, что я не глубоко мыслю? Я хотел сказать, что ты не даешь себе труда рассмотреть проблему глубже. Я смерила его насмешливым взглядом. Проблему? Ты на самом деле считаешь, что являешься для меня проблемой? Он еще больше покраснел и проворчал. Я не имел в виду себя. Но я говорила о тебе. Очень тебя люблю, мой дорогой, причем не скрываю этого, но ты для меня вовсе не проблема. Вижу тебя насквозь, знаю досконально. Может, ты чересчур уверена в правильности своих суждений? Совсем не чересчур. Ты ведь слеплен из одного материала. А если были какие-то примеси, то ты постарался от них избавиться. Он некоторое время молчал в задумчивости, потом проговорил. — Не знаю. Может быть, ты и права. В таком случае я действительно заставляю тебя скучать. — Совсем нет, — запротестовала я. — Мне бы только хотелось, чтобы ты немного изменился. Он посмотрел на меня испуганными глазами. — Изменился? — Ты чудовищно серьезный. Неужели ты никогда не совершил никакой глупости? Немного подумав, он ответил, — совершил один раз. — Ты меня поражаешь. — Один раз, когда познакомился с тобой и не сбежал тут же на другой конец света. — Хорошо сказал. Это заслуживало награды. Я сняла перчатку и нежно погладила его по лицу. Он и в самом деле очень смешной. Так внезапно отпрянул, точно я коснулась его раскаленным железом. Удивительно. Извини, я не хотела сделать тебе неприятно.